Третье королевство. Сарда. Адепты смерти. «Да сколько можно?» — простонала Хиарин, сползая по стене на пол. «Как она на ногах держится еще?» «А бездна ее знает!» Аран давно лежал на полу, подстелив мантию. «Ты бы поднимался уже. Меловина за парком догнать нужно и вызвать магистра для переноса». «Успею», — лениво отозвался оборотень. «Ты слышала, как скрипит левое колесо, м?» «Не слышала». «Вот-вот, соскочит на повороте. Извозчику придется повозиться, чтобы на место вернуть». Вампирша не стала спорить и прикрыла уставшие за ночь глаза. «Знаешь, а он прав», — протянул неожиданно Хернан. «Кто прав?» — нехотя переспросила Варнаи. «Гном этот», — оборотень покачивал ногой. «Про то, что магистр помогает тем, кто бы без него не выжил». «А ты про это?» — девушка с хрустом размяла шейные позвонки. «Ну, вообще, да». «А жаль». Аран тяжело вздохнул. «Я думал, у них чего-то будет». «У кого?» «Ну, у магистра и Найрины. Хорошая она, добрая, чистая, глаза светлые, и внешне все, как магистр любит». Недоуменно вскинув бровь, Хиарин думала сказать, что тут что-то точно будет, уж она-то знала, но решила уточнить заинтересовавший момент. «А с чего хвостатый ты взял, что Магианна во вкусе магистра?» Пожав плечами, Хернан ответил. «Так он в борделе показал, какие нравятся». «Что?» — от удивления вампирша вскочила. «В каком борделе?» Осознав, что вообще зря сказал, Аран поднялся, поморщился и нехотя пояснил. «В моем клане, когда исполняется 14 лет, оборотень впервые познает женщину. Там обычай такой, древний. Отец и старшие члены рода рассказывают, что там и чего, и отводят в место, где оборотень может выбрать женщину, и...» Хиарин медленно опустилась обратно на пол, внимательно глядя на оборотня. Хернан повел плечом, словно отгоняя что-то назойливое и вообще неприятное, и продолжил. «А мы их всех вырезали же», — голос его дрогнул. «И?» — почти шепотом спросила девушка. Адепт смерти глянул в окно и продолжил. «И когда мне исполнилось 14, я сидел один в комнате, не сказал даже никому. Первый курс, все запуганные, да сама знаешь, тяжело было. А тут еще этот день, и сидишь, вспоминаешь всех, кого уже не ты». Он неожиданно улыбнулся и продолжил. «И тут валивается магистр. Прошел, сел на кровать, посмотрел на меня в угол забившегося и такой: «А сейчас, Аранчик, я тебе поведаю, откуда дети берутся». «Так». Хиарин смахнула неизвестно как появившиеся капельки на ресницах. «Так мы же размножение видов на первом курсе проходим». Клыкасто улыбнувшись, оборотень ответил. «Да, но он так рассказывал, ты бы слышала. А потом мы пошли в бордель и сначала до полуночи обсуждали всех имеющихся там женщин, а потом выбрали одну, которая мне действительно понравилась, и это была лучшая ночь в моей жизни». Вампирша подтянула ноги, обняла руками колени и тихо спросила. «Даже лучше, чем было бы с отцом?» Аран ответил не сразу, но ответил уверенно. «Да, отец и братья любили злые шутки. Да и посмеяться надо мной не брезговали. Я же последний в семье щенок был. С магистром все было не так, по-доброму как-то. Радостно. Я себя мужчиной чувствовал, смелым, решительным, важным». Он замолчал, после взглянул на вампиршу и с удивлением понял, что она плачет. «Хиарин, к бездне, ты чего?» Торопливо вытерев слезы, адептка смерти хотела было отмахнуться от вопроса, но вдруг, сжав пальцы, тихо ответила. «Когда девушке в моем клане исполняется 27, она имеет право появиться на первом балу в честь тьмы, а я...» Она прикусила губу настолько сильно, что капелька крови заскользила по клыку, и это заставило Хиарин опомниться. «А я отверженная», — прошептала девушка. «Отверженная, понимаешь? И мне нечего было мечтать ни о свадьбе, ни о самом грандиозном балу в Дархашаре, ни даже о том, что родной отец посмотрит в мою сторону. Я вообще всегда мечтала, что закончу школу искусства смерти, вернусь, и вот тогда он поймет, что его дочь чего-то стоит. Я и в день бала так думала, сидела на лекции и представляла, как вернусь в клан, как пройду по галерее славы, как... А тут открывается дверь, входит магистр, смотрит на всех так сурово, а затем говорит: Варна и пошли платье выбирать, у тебя бал сегодня». Оборотень улыбнулся, резко встал, подошел, сел рядом с вампиршей, протянул ей чистый платок и тихо спросил. «И какое было платье?» «Волшебное», — выдохнула адептка смерти. «Оно и сейчас в шкафу висит. Светло-синее в россыпи сапфиров, и туфельки лежат в коробке, и драгоценности. Я никогда не забуду лицо отца, когда сам принц хаоса пригласил меня на первый танец». «Дархашар, это же вообще глушь», — вспомнил Ааран. «Вот-вот», — девушка улыбнулась. «Мой кинжал теперь висит в галерее славы, а клан ждет возвращения из школы, и больше никто не вспоминает, что я грязная полукровка». Где-то вдали раздались глухие ругательства. «Колесо сделали», — прокомментировал оборотень. «Беги», — вампирша поднялась. «Как с магистром свяжешься, возвращайся. Только мы, похоже, уже едем к Шилле». «Понял», — подхватив плащ, адепт Хернан покинул чайную. Адептка Варная широко зевнула, вытерла слезы, улыбнулась тем далеким и таким приятным воспоминаниям и поспешила на выход. К чайной уже подали двуколку.